Лорд Норли почувствовал то же, с чем частенько доводилось сталкиваться Тео. Столь сильный гнев, который просто ошеломил его. Он не знал, куда повернуть и каким образом выразить свое несогласие, а посему ушел, так и не изложив своей просьбы. Ему даже не предложили чаю. Нора и Бесси все еще не вернулись, а Эдвина ушла задолго до них работать на военную фабрику. Дом был наполовину закрыт, от работы Эсме в саду ничего не осталось, и показать здесь больше было нечего. Лужайки вновь заросли, высокая трава поднялась вокруг урн и каменных сидений террасы. Каждый вечер Нора извинялась за то, что обед был слишком прост. «Для нас двоих вполне достаточно», — отвечала на это Энджел. «Ты же всегда хочешь, чтобы мы экономили. Тушеные овощи и что-нибудь еще в таком роде — отличный способ сэкономить». Конечно, они стали тратить меньше. Соблазнов теперь было немного, ибо жили они в райских кущах, да еще и без Эсме, к тому же в магазинах военного времени мало что можно было купить. Однако Нора, которая сама теперь занималась денежными делами, отмечала, что их доходы становятся все меньше и меньше, гонорары сокращаются, а «Венецианское лето» стало первым провалившимся романом Энджел. Он оказался перенасыщен жалобами на войну. Нора была довольна, что приходилось экономить. Это наделяло ее хоть какой-то властью. Она отыскивала способы свести концы с концами, и это занятие оказалось вполне в ее вкусе. Однако то, как Нора это делала, было слишком банально и приносило мало пользы, если учесть склонность Энджел к непредсказуемым тратам. Все эти походы компаньонки за ежевикой — это ее хлебопашество, как выражалась Энджел, ее стремление готовить из того, что росло в саду, будь то блюда и напитки из семян и трав, отварная крапива на ланч или желе из шиповника и рябины, никак не меняли ситуацию, ибо у Энджел неожиданно проснулся интерес к чтению газет с объявлениями о продаже какого-нибудь серебряного чайного сервиза или соболей муфты или коллекции перьев страуса, а один раз даже целого комплекса средневековых доспехов. Она теперь изучала «Таймс», «Монинг Пост» и «Вестминстер Газет». Но не на предмет новостей о военных событиях, а в поисках интересных вещей, которые можно было приобрести. Присылаемые предметы должны были получить ее одобрение. Но даже если она его не давала, возникало много проблем с отправкой их назад, так как многие из них трудно было заново упаковать, как, например, бронзовые фигуры кентавров или оленьи рога. Благодаря этим объявлениям она начала приобретать персидских кошек. Когда прибыли уже три, Нора взмолилась, прося подругу остановиться. Она говорила, что ей нечем их кормить. Дважды в неделю женщина садилась в двуколку и отправлялась за конским мясом для царя. Теперь ей приходилось ездить три раза. Коты, все трое мужского рода, дрались и распугивали павлинов. «Они успокоятся», — сказала Энджел. «Им можно отвезти одну из комнат наверху». «Могу себе представить, во что они ее превратят», — ответила Нора. «Они уже похозяйничали в гостиной».